Князь задумчиво цокнул языком и протянул. «Ты бы еще Дарье написал, а то нехорошо выйдет, князья в курсе, а Рюриковна ничего не знает, да и императору стоит сообщить». Мгновение помолчав, добавил, «завтра они все равно пожелают разговора, и отказать, сам понимаешь, не выйдет». Я усмехнулся, «отказываться я и не собираюсь. Поговорим, проясним все и решим, как быть дальше». Судя по оттенкам разума, которые я наблюдал, Патриций был не до конца доволен таким решением, но связываться с Рюриковичами прямо сейчас не было никакого смысла. Сомневаюсь, что они вот запросто поверят словам, которые я передам при помощи Дарфана. Для полноценной и содержательной беседы мне нужно видеть их лица, различать эмоции и соответствующим образом выстраивать беседу. Поднявшись на ноги, скользнул взглядом по лицам. У кого-то еще есть вопросы. У Мили явно имелись, и она их активно желала задать, но понимала, что придется подождать, пока они с Лерой останутся наедине. Все прочие молчали, так что я с сожалением покосился на бассейн, после чего озвучил команду. Тогда возвращаемся к делам. Через несколько часов я вылетаю в Петербург. К этому моменту работа уже должна кипеть. Эшмунные отпрыски троллей из королевского рода франков испортили мне первый, за долгое время, полноценный отдых. Конечно, был еще тот вечер во дворце египетского паши, но тогда мы были совсем в узком кругу. Да и на чужой территории, все равно невозможно расслабиться до конца. Спустя пару минут все разбрелись. Я же направился к себе, где улегся на кровать. Расслабившись, насколько это было возможно, потянулся силой к лесу, что окружал усадьбу. Это оказалось неожиданно легко. За какие-то секунды божественная мощь пронизала все деревья в радиусе нескольких километров. Потом взяла их под контроль, изменила структуру и переплела корневую систему. Превратила в единый практически живой организм, чьи корни тянулись к фундаменту усадьбы, соприкасаясь с базовым контуром защиты. Подобный контакт обеспечивал связь с родовым алтарем и его стражем, что позволяло каждому из членов пантеона управлять новой оборонительной системой. Именно в нее теперь превратился лес. Стал громадным, тысячеруким существом, которое наблюдало за подступами к родовой усадьбе, а в случае необходимости, могло немедленно нанести удар. Я сформировал и псевдоразум, который отвечал за контроль над живой преградой и наблюдал за потенциальными противниками, заложив в него несколько десятков боевых плетений и четкие инструкции, как себя вести в той или иной ситуации. Собственно, это заняло даже чуть больше времени, чем сам процесс его создания. Еще пару часов я просто пролежал в постели, давая каркасу и плоти расслабиться, да и разуму требовался некоторый отдых, который тот наконец получил. Я лишь изредка отвлекался на Сандала, используя дракона, чтобы присматривать за членами свиты. Заодно набрасывал план действий, рассматривая разные варианты. Пусть Ишмунный поступил, как настоящий финикийский торговец, который, столкнувшись с конкуренцией, не стал играть ценами, а нанял людей для поджога рынка, но его ход открывал новые возможности. Особенно, если учесть, о чем именно я планировал говорить на пресс-конференции. К моменту нашего вылета прибыл и самолет с Измайловым, который вернулся во Владивосток вместе с Илвой. Но мы успели лишь переброситься несколькими фразами, прямо в здании аэропорта. На этот раз мы летели одним из самолетов, который принадлежал роду. Прошлый отправился назад в Мурманск сразу после нашей посадки во Владивостоке. Правда, уже с обычной скоростью, Мьёльнир убрал контур, который превращал воздушное судно в мощный артефакт, давая возможность выдерживать громадные перегрузки. Сейчас нужды спешить не было, добраться требовалось только к утру, потому и повторять фокус не было никакой необходимости. Опустившись в кресло, я попробовал позвонить Дарье, в ответ на мое прошлое сообщение, отправленное сразу после импровизированного совещания, смертная лишь сообщила, что будет с нетерпением ждать. Короткие фразы, отсутствие вопросов, сухой стиль общения, для нее все это было не слишком характерно. Конечно, можно было списать на недавнюю конфликтную ситуацию, но на мой взгляд, это слабо тянуло на оправдание. Царевна на звонок не ответила, а Бельский, которому я следом отправил сообщение, заявил, что сегодня видел Рюриковичей лишь утром, после чего они на связь не выходили и встреч не назначали. Тревожить их первым резона у него было, звонить же просто так и интересоваться, где пропадают особы императорской крови, не по чину. Алексей тоже не отреагировал на звонок, и это заставило немного нервничать. С другой стороны, Все три князя ответили Оболенскому и сообщили, что будут ждать нас в аэропорту. Предположить, что Рюриковичи решат организовать мне нечто вроде ловушки, перед лицом сразу троих могущественных патрициев, было сложно. Да и в целом, не думаю, что они пошли бы на такие крайние меры, из-за слов одного Лаптева. Заявление Деблуа, само собой, могло повлиять на ситуацию, но не настолько же критично. В конце концов, я попросту отправил Дарье еще одно сообщение, попросил Мьёльнира усилить защиту нашего самолета и, откинувшись в кресле, расслабился, сам не заметив, как провалился в сон. Проснулся уже перед самой посадкой, разбуженный криками Сандала. Да и рэрэрэрэканица, как она могла, не открывая глаза, потянулся к спутнику силой, и тотчас увидел картинку, которую тот транслировал. Трое князей действительно нас ждали, только они забыли упомянуть, что с ними будут двое Рюриковичей, добрая сотня их гвардейцев и развернутая вокруг аэропорта артефакторная система, заставляющая сверкать искаженный энергетический фон. Глава 17. Оценив картину, я хмыкнул про себя. Помогаешь смертным, спасаешь им жизнь, а потом они встречают тебя в аэропорту так, как будто готовятся к смертельной схватке. И никакой благодарности. Команды разворачивать самолет я отдавать не стал. Мне нужна поддержка Рюриковичей и старых князей. Как минимум, с точки зрения стабильного положения дел внутри Российской империи. К тому же, из головы все никак не выходили похищенные патриции. Кто бы их ни забрал, он ловко управлялся с силой умерщвленных душ. Работая с энергией на абсолютно ином уровне, недоступном не то что местным одаренным, но и римским богам. Что тонко намекало на личности тех, кто все это организовал. Хотя, я пока и не видел ни единого резона в подобных действиях, это единственное, что останавливало меня от формирования окончательной версии. В любом случае, произошло это на территории России. И если дело, хотя бы частично обстояло так, как я себе представлял, то развиваться события будут здесь же, что означало, не обойтись без поддержки местных патрициев. И одного Оболенского, тут точно не хватит. Поэтому мы спокойно приземлились и вырулили к зданию аэропорта, где нас, собственно, и ждали. Единственным, кто не спал в рассветный час, оказался Гифер. Титану хватало моего успокаивающего взмаха рукой, чтобы не бить тревогу. Нейхва с Оболенским вынырнули из сна только после того, как шасси коснулись покрытия посадочной полосы, а окончательно пришли в себя уже в момент, когда к самолету подкатывал трап. Правда, это не помешало князю выскочить на его ступени и, стремительно по ним промчавшись, оказаться рядом со мной на земле. Покосившись на него, я окинул взглядом окрестности. Белокудрая валькирия и ее царственный брат стояли рядом, фактически плечом к плечу, оба в парадных черных мундирах с алыми нитями. Чуть в стороне ждала троица князей, в чьих глазах светился хмурый интерес. По периметру застыли группы гвардейцев Рюриковичей, а еще дальше располагались компоненты той самой артефакторной системы, которую они, видимо, считали своим последним доводом. На самом деле, она была неплоха. Более того, Мьёльнир чувствовал незнакомые схемы, из-за чего жаждал покопаться в ней еще больше. Но пока я дал команду ничего не трогать, вряд ли дело дойдет до открытого противостояния, ни к чему разрушать вооружение потенциальных союзников. Ратибор было сунулся вперед, чтобы обратиться к этой своеобразной делегации, но я поднял руку, останавливаю князя. Разберусь сам, лучше присмотри за тылами. Тот покрутил ус, с сомнением хмыкнул и бросил неодобрительный взгляд на троицу старых патрициев. Но подчинился, остался около трапа, по которому неспешно спускался Гифер, с линцой рассматривающий смертных. Я двинулся к ожидающей нас пятерке, а в голове послышался рык Сандала. Да и рэрэрэканица умна, она не станет с тобой и сэрэрэражиться. Устраивать схватку в аэропорту Дарья, возможно, и не собиралась, но сделала все, чтобы ситуация казалась мне угрожающей. Стоило признать, у нее получилось. Налитые силой фигуры князей, прикрытые мощными кольчугами, всполохи грязно-зеленого пламени, мерцающие вокруг Рюриковичей, мрачная решительность гвардейцев. Будь на моем месте кто иной, он бы развернул самолет еще в воздухе, завидев всю эту картину. Но я считал, что вероятность реального боя сведена к минимуму. Конечно, смертные иногда совершали поступки, которые находились далеко за гранью логики. Тем не менее, в большинстве случаев, они делали это в одиночку, либо в окружении верных соратников, которые слушались каждого приказа лидера. Трое старых патрициев не тянули на тех, кто станет бездумно выполнять чужие приказы. Тем более Шуйский был обязан мне жизнью, как, собственно, и Дарья, да и Алексей. Терзали меня смутные сомнения, что они разом про все забыли и явились сюда, чтобы меня прикончить, не говоря уже о том, что за моей спиной Оболенский, а еще Гефер и Нейхва. К последней сейчас озадаченно присматривался Голицын, который, видимо, уловил исходящую от богини мощь, но все никак не мог распознать ее источник. Князь что-то тихо шепнул стоящему поблизости Шуйскому, и тот тоже впился взглядом в деву, хмуря кустистые седые брови. Я же с трудом сдержал усмешку. Могу поспорить, оба сейчас были здорово озадачены. Наверняка гадали, откуда у меня взялась такая спутница и где скрывалась до этого. Одаренных, вышедших за пределы ранга великого мастера, не так мало, но, как правило, все они известны. По той простой причине, что не может человек добраться до подобной планки развития дара, при этом оставаясь полностью вне поля зрения публики. Уже и Оболенским командуешь, как собственным вассалом. Королем себя объявил, а кое-кто тебя вовсе богом считает. Дарья начала разговор первой, и, судя по тону голоса, была изрядно раздражена. Я остановился, поворачиваясь к царевне. Сразу же столкнулся с требовательным пронизывающим взглядом, который почти осязаемо царапал сознание. А вы, значит, вот так запросто верите любым слухам, и вместо того, чтобы просто задать пару вопросов, встречаете меня во всеоружии? Дева плотно сжала губы и сделала шаг вперед. Как раз сейчас мы и станем задавать тебе вопросы, а ты ответишь, после чего мы решим, что с тобой делать. Я беззаботно усмехнулся. Могу поинтересоваться, что будет, если я рекомендую послушать вам свою речь на пресс-конференции? Оттенки разума царевны полыхнули яростью. К тебе обращаются, Рюриковичи. Ты дашь ответы здесь и сейчас. Ее взгляд на момент скользнул ко мне за спину. Всего на секунду, но именно в этот момент ее разум полыхнул новыми оттенками, хорошо мне знакомыми. Все же сцена с Найхвой зацепила деву куда сильнее, чем я посчитал. Настолько, что отчасти могла повлиять и на всю эту ситуацию. Вздохнув, я скользнул взглядом по напряженному лицу Алексея, глянул на застывших князей. Действительно собрались устроить небольшую войну с тем, кто спасал вашу страну и ваши жизни? Шуйский на момент отвел взгляд в сторону. Голицын смущенно кашлянул. Один Мстиславский по-прежнему смотрел прямо и спокойно, но он мне и не был ничем обязан. Алексей тоже никак не отреагировал, продолжая с некоторым отстранением наблюдать за ситуацией. Вот его сестра раздраженно хмыкнула и, сложив руки под грудью, впилась в меня взглядом. «Войну, ты один из вассалов Рюриковичей, подданный Российской империи. Твой королевский титул остался там, на землях Северного Китая, да и вообще, его еще никто не признал». На мгновение замолчав, добавила: «Даже не думай, что тебя спасет заступничество Оболенского или та вздорная девчонка». Где-то за моей спиной громко ахнула Нейхва, а вслед за звуком прошла и волна силы. Полностью контролировать свою мощь юная богиня пока не научилась. Я качнул головой и тоже шагнул вперед, приближаясь к Дарье. «Мне не понадобится чье-то заступничество. Что до ваших вопросов, я и так понимаю, что вас интересует. Скажи мне только одно: чем таким с вами поделился Лаптев, и почему вы безоговорочно ему поверили?» В воздухе заплясали лоскуты грязно-зеленого пламени, а лицо девы стало таким, что казалось, сейчас та зашипит разъяренной кошкой и обрушится на меня в полную мощь. Но тут вперед двинулся Алексей, видимо, понял, что ситуация грозит полным выходом из-под контроля. «Мы не поверили Лаптеву на слово, все было проверено, и слишком многое сходилось, а потом свое заявление сделали Деблу, и ситуация стала куда более интересной. Его речь стала совсем иной. Сейчас передо мной был не чудом спасший свою жизнь юноша, которому потом еще и повезло оказаться на троне, а настоящий, привыкший повелевать, император». Сам правитель, на момент сделав паузу, покосился на свою сестру. Потом вернул взгляд на меня. «Каждый из нас благодарен тебе за помощь, а некоторые из присутствующих вовсе обязаны жизнью. Но сейчас речь не об интересах отдельного рода или конкретного человека. Вопрос касается всей страны». Я с ироничной миной кивнул. «А то, что я делал ранее, страны, конечно же, никак не касалось». Всего на момент, но на его лице проявилось смущение, смешанное с досадой. Но тотчас же исчезли, вновь забетонированные под маской холодного безразличия. «Я, император российский и глава рода Рюриковичей, приказывая тебе, Василий Афеев, отвечать на мои вопросы. И если окажутся они честными, Да не будет там хулы или измены, завершится этот разговор без боя. Еще одна ритуальная фраза, которую так любят смертные, с вполне понятной и прозрачной сутью. Глянув на Дарью, которая сейчас смотрела на меня со странным выражением лица, я развел руками. В измене я не замешан. Что касается честности, все зависит от того, насколько глубоко вы захотите погрузиться в мои секреты. Алексей промолчал. Зато с другой стороны раздался голос Мстиславского. Не слишком ли ты много взваливаешь на свои плечи, Василий? Перед тобой сам император, а ты ведешь себя так, как будто говоришь с ровней. Я повернул голову к князю, зафиксировал выражение лиц всех участников встречи и понял, что отделаться только общими фразами в этот раз не выйдет. Вернее, может и получится, только вот они тогда тоже ограничатся общей информацией, как про Лаптева, так и про контакты с Деблуа. В том, что между родами Франков и Рюриковичей таковые шли, я был практически уверен. Ты прав, сиятельство, не ровня он мне. Тот было хотел усмехнуться, но что-то в моем тоне его напрягло. Я же довольно улыбнулся, демонстрируя им белые зубы. Смертный, пусть и из императорской семьи, никак не может быть равен тому, кто с самого рождения был богом. Выражение лиц у них было разным. Мстиславский смотрел на меня, как на душевнобольного, во взгляде Голицына просматривалась осторожная задумчивость. Шуйский же о чем-то усиленно раздумывал, а еще принял меры осторожности. Воздух вокруг него буквально забурлил от энергии, которую тот вливал в кольчугу. Алексей старательно сдерживал свои эмоции, но я неплохо видел оттенки его разума. Юноша был удивлен, растерян и немного испуган. В отличие от своей сестры, которая, казалось, полыхала от гнева, именно она мне и ответила, сделав шаг вперед. С самого рождения был богом, Лаптев сказал, что тело Афеева захватил энергетический паразит, способный контролировать иных людей при помощи особой техники, и что у этого самого паразита порой проскальзывают крайне безумные мысли. Но он точно не бог, просто умело использует техники древних, не более того. Чуть помолчав, продолжила: он даже прислал общее описание техники и характерные черты, по которым можно определить подконтрольность того или иного человека. Очень простая и слабая печать, которая практически незаметна, если применяется посреди активного энергетического фона. Мы ее использовали для анализа твоих людей. Интересно, к кому именно они подобрались. Впрочем, это не так критично. Да и сделать это сейчас было несложно. Почти все будущие члены пантеона регулярно бывали во Владивостоке, где с ними можно было относительно легко столкнуться. Тем более, приказ о проверке Рюриковичи наверняка отдали кому-то из доверенных людей, тех, кто занимал определенные позиции в системе управления городом. О том, что факты можно подогнать под удобную и выгодную теорию, вы не подумали. Та иронично усмехнулась. Конечно, подумали, но все сходилось. Ты чуть не погиб во время похищения, а потом начал стремительно подниматься вверх, оправдывая свою мощь родовыми техниками и выигрывая одно сражение за другим, а следом вовсе сформировал у себя искру и начал действовать куда более масштабно. Пару секунд, сжав тонкой полоской губы, сверлила меня взглядом. Потом добавила: ты ведь не остановишься, пока не захватишь весь мир. Да, а начать решил почему-то с нас. Версия про энергетического паразита была интересным ходом. Если подумать, там даже не было лжи. Я действительно угодил в тело Афеева, будучи своего рода энергетическим конструктом, и взял под контроль оболочку, которую только что покинула душа предыдущего хозяина. Шуйский начал было что-то говорить, но я опередил его, не давая князю развернуть слова в речь. Судя по интонации и оттенкам его сознания, патриций собирался озвучить нечто примирительное. Учитывая настрой остальных, это все равно никак не поможет. Да и мне требовалось решить вопрос с лояльностью этих родов раз и навсегда. Потому я пустил в дело глаз, щедро насытив звуки своего голоса силой. Я Меркурий, римский бог, входящий в совет старших. Один из тех, кто сокрушил финикийцев, эллинов и иных богов, многие из которых давно забыты. Прежде чем кто-то из них успел отреагировать, продолжил: вы называете таких, как мы, древними, почему-то решив, что хранители и чернокровые знают обо всем лучше вас, и их слова стоит принять на веру. Но раньше в этом мире было множество богов, некоторые из которых до сих пор живы. Я встречал как минимум двоих, а то, что уничтожило их, зовется сопряжением. Мощнейшая техника, которая стягивает в одно место разноформатные миры, скривив губы в усмешке, продолжил. Правда, часть из них в процессе уничтожается и превращается в сотни и тысячи осколков, которые плавают посреди межмирового пространства, порой с чем-то сталкиваясь, например, с этим миром, где их называют пробоями. Когда я замолчал, смертные смотрели на меня с изрядным ошеломлением. Оттенки разума Дарьи менялись настолько быстро, что я порой не мог даже успеть уловить, какая именно эмоция проявляется прямо сейчас. Разум ее брата оказался более гибким, голос императора зазвучал спустя буквально пару секунд. Меркурий, но Римская империя давно пала. И даже если все, что ты сейчас сказал, правда, то где ты был все это время? Сколько прошло с момента падения Рима? Больше 1500 лет? Почему ты показался именно сейчас и как очутился в теле Василия? Я обратил взгляд на императора, наблюдая за остальными при помощи сандала. Ты же помнишь, что я только что сказал об иных мирах, множестве иных вселенных, что похожи на наши и стыкуются в одной и той же точке, этой планете. Я действительно Меркурий, но не отсюда. Мы проморгали мятеж в собственном мире и погибли. Юпитер пожертвовал своей собственной искрой, чтобы дать остальным второй шанс. Пробил десятки коридоров в иные миры, отправив туда суть каждого из нас. Алексей задумчиво кивнул. То есть ты утверждаешь, что именно так и оказался в теле Василия Афеева? Я изогнул губы в саркастической усмешке. И вновь начав говорить, влил в свой голос куда больше мощи. Все сказанное мной, чистая правда. Перед тобой римский бог, который решил, что можно больше не скрываться, не стоит оскорблять его неверием. Сила плеснула наружу, заполняя пространство, сдавливая кольчуги князей и Рюриковичей, ударила в барьер, что закрывал нас от взглядов и ушей посторонних свидетелей, едва не разорвав его. Я продемонстрировала им свою искру, ярко полыхающую божественную суть, состоящую из трех компонентов, заставил каждого из них обратить на нее свое внимание, а когда заговорил вновь, голос обернулся мощной волной звука, что норовило снести князей с места и заставляло их выставлять все новые слои защиты, заодно пытаясь отыскать точки опоры. Я Меркурий, оказавшийся здесь волею нитей Паркии и моего отца Юпитера, но желающий спасти ваш мир. Да, вы не ослышались, ему грозит опасность. Сопряжение уже прошло и сейчас он чья-то потенциальная добыча. Рано или поздно сюда заявится. Либо боги, что совершили это, либо драконы, либо потомки тех, кого зовут первыми. Но в любом случае, они возжелают одного – разорить этот мир, поставить человечество на колени и питаться его верой. На доли секунды замолчав, продолжил. Они уже лишили вас посмертия. Душа каждого смертного летит в хранилище, даже не успевая понять, что произошло, а потом умирает и перерабатывается в энергию. Со времен сопряжения, никто из вас не мог нормально существовать после гибели плотской оболочки. Может статься и такое, что пришедшие завоеватели перебьют всех, кто не склонится сразу, а потом превратят мир в громадную ферму по разведению людей, станут питаться страхом живых и душами мертвых. Слова утихли. Кружащая пыль, в которую обратилось дорожное покрытие под нашими ногами, принялась оседать вниз, а разумы пятерых смертных, что меня встречали, отражали целую гамму эмоций. Если новости о моем божественном происхождении заставили их сомневаться и судя по мозговой активности, строить версии, то вот слова про угрозу возымели совсем иной эффект. Я бы не стал называть это чувство страхом, скорее осознанием масштабов потенциальной опасности, за которой прослеживалась готовность к схватке. В голове тонко пискнул Мьёльнир, намекающий, что до пресс-конференции осталось не так много времени и лучше бы поспешить. А в воздухе прозвучал голос Шуйского. Василина и правда говорила, что чувствует в тебе мощь великую. Да только раскрыть, что это такое, не может. Не хватило у нее искусности, чтобы добраться до сути. Хотя, старалась девица, тут не поспоришь. Сделав короткую паузу, ослабил кольчугу, смотря на меня из-под нависших бровей. Скажи мне, Меркурий, в чем тогда разница между твоей искрой и той, что предлагает создавать Деблуа? Мои губы сами разошлись в иронической усмешке. Не знаю, что вам прислали франки, но уверен, там идет речь про искусственное формирование протоискры, которую потом следует нарастить за счет человеческой веры. Правильно, Симеон медленно кивнул. Так и есть. Все, как ты говоришь. И сейчас ты, наверное, скажешь, что был рожден с такой, но как это определить? В чем между этими искрами разница? Как нам понять, что ты на самом деле Меркурий, а не Василий Афеев, который прознал про этот секрет, выбрал себе звучное имя и двинулся покорять мир. Я невольно рассмеялся. Так вот, что занимало их умы. Даже сейчас, после того, как я озвучил им слова про иномирную угрозу, в которую смертные, судя по всему, не слишком поверили. За моей спиной Гефер, племянник Кроноса, один из титанов, что были некогда заключены в Тартар. Рядом с ним Нейхва, дочь океанского бога из иного мира, который уничтожила драконья стая. Он смог уберечь ее, заключив под защиту мощной брони. Взгляды пятерки устремились назад, а я продолжил. Сейчас я сниму маскировку, а вы просто присмотритесь к ним, оцените внешние слои энергетического каркаса, и сами все поймете. Деактивируя плетение, которые все это время прикрывали моих спутников от излишнего внимания, я услышал, как за спиной загудел бас Оболенского. Был я с Меркурием, когда он девицу эту спасал, сам все видел, сиятельство, вот этими вот глазами. А что до контроля, то ничего подобного нет. Печать он и правда ставит, но она лишь для того, чтобы свою собственную искру возыметь в будущем, не более. Трое князей обменялись взглядами. Алексей внимательно вглядывался в Патриция, как будто бы собираясь таким немудреным способом проверить его на наличие или отсутствие того самого контроля. А Дарья переводила взгляд с Гефера на Нейхву, пребывая в состоянии явного шока. Наконец переключила внимание на меня. Их энергетические структуры не похожи ни на один из вариантов, которые я встречала ранее. Но как это поможет понять, что ты тот, за кого себя выдаешь? Внутри на момент плеснула ярость, которая моментально сформировала желание обрушиться на этих смертных, вдавить их в землю, заставить ощутить всю мощь обновленной искры, заставить поверить, что перед ними настоящий римский бог, а не какая-то бледная подделка. Я освободил Гефера из Тартара, и он знает, кто я такой, узнал мою искру. А Нейхва прекрасно отличит кого-то с искусственно созданным сосредоточением божественной силы от рожденного богом. Несколько секунд все они молчали, переглядываясь между собой. Изначальная стена недоверия была разрушена, и от нее остались лишь обломки, что валялись на земле. Но определиться и принять окончательного решения они все еще не могли. Вернее, никто не хотел брать на себя такую ответственность. Как бы ни развернулись события в будущем, подобная инициативность в любом случае могла обернуться проблемами. Ты говорил о каком-то вторжении, богах, драконах и первых. Зачем им угрожать нашему миру? Ради чего все это? Переведя взгляд на Голицына, который задал вопрос, я пожал плечами. Власть, сила, богатство. Для них это то же самое, что для вас напасть на соседний слабый род и забрать его земли и собственность. Просто масштаб чуть больше. Показательно глянув на часы, обвел их взглядом. Ну так что? Пресс-конференция начнется совсем скоро. Не хотелось бы срывать ее и давать Деблуа дополнительный аргумент. Тем более, если начнется война, то церемониться с франками я не буду. Уверен, они поступят так же. Боюсь, в итоге это приведет к куда более масштабному конфликту, чем обычная война родов. Трое патрициев переглянулись и, как будто обменявшись ментальными фразами, уставились на императора. Мудрое решение. Раз есть на кого свалить всю ответственность, то почему бы так и не поступить? Сам Алексей тяжело вздохнул, покосился на князей, которые смотрели на него преданно и с почтительным ожиданием, глянул на сестру, потом обратил взгляд на меня. «Хорошо, мы поедем на твою пресс-конференцию все вместе, а по пути побеседуем. Старые вопросы отчасти исчерпаны, но сейчас у меня появилась масса новых». Глава 18. Когда барьер спал и наши фигуры появились у всех на виду, я уловил мощную волну облегчения, которая хлынула со всех сторон, накрывая и затапливая пространство. Каждый из гвардейцев Рюриковичей, который сейчас был в аэропорту, испытал колоссальные силы облегчения из-за того, что ему не придется сражаться. Они явно были наслышаны о моих способностях и понимали, что раз помимо троих князей и двоих членов императорского рода с особой гранью их дара, сюда перебросили еще и лучших бойцов родовой гвардии, то дело пахнет большой бойней. В чем-то они были правы. Стоило нам оказаться на открытом пространстве, как рядом со мной возникла фигура Нейхвы. Поравнявшись, золотоволосая легонько соприкоснулась со мной плечом и тихо поинтересовалась. А почему было нельзя просто показать им? Я бы ведь могла ударить так, что троица князей шла в прежнем ритме. Даже с шага не сбились. Но я отлично уловил максимальную концентрацию внимания на словах океанской богини. Потому взмахнул рукой, прерывая ее и одновременно с этим окружил нас барьером, после чего повернулся к деве. Слишком непредсказуемым мог выйти результат. Ты показала бы силу, а кто-то воспринял это, как реальную угрозу. Или среагировали бы гвардейцы, что были снаружи барьера. Да и устраивать подобный выплеск силы в столичном аэропорту – не самое разумное решение. Нейхва недовольно нахмурилась. Зачем мне тогда сила, если я не могу ее использовать? В воздухе неожиданно зазвучал тонкий голос Мьёльнира. А ты можешь СС с ее помощью замешивать ТЕС-100? Там же много воды. Дева удивленно вскинула брови. Потом на момент задумалась. Наверное, да. Но зачем? Я почувствовал легкую радость спутника, к которой примешивалась задумчивость. Когда вы СС все закончится, я объясню. Уверен, ты СС справишься. Превратить океанскую богиню в кондитера, для такого нужна не только изобретательность, но и определенный уровень фатализма. Хотя, в случае с Мьёльниром все можно было объяснить статусом моего спутника, который защищал от последствий женского возмущения. Сама дева глянула на браслет, что обвивался вокруг моего запястья, с немым вопросом в глазах, но развивать тему не стала. Спустя несколько минут мы уже оказались внутри транспорта. На этот раз, в салоне лимузина Рюриковичей, куда помимо нас пригласили и всех троих князей. Размеры осуществить подобный маневр вполне позволяли. Даже осталось несколько свободных мест. Не думал, что существуют машины такого размера, где можно было разместить столько пассажиров одновременно. Естественно, у каждого из смертных оставались вопросы. И само собой, они продолжили меня ими засыпать. Но и мне удалось выяснить некоторые детали происходящего. Так, они рассказали все о технике, которую выслали Деблуа. Как я и предполагал, это был комплекс, основанный на механике, которую в свое время разработал Лаки, той самой, что имелось в моем родовом алтаре. Для инициации смертного требовался большой объем энергии, который мог быть получен от артефактов или иных одаренных, готовых подпитать конкретного человека. За счет этого создавалась своего рода протоискра, нечто, напоминающее истинную божественную суть, но на самом деле заметно от нее отличающееся. По крайней мере, мне так показалось, когда перед глазами всплыл образ, что хранился в родовом алтаре Афеевых, та самая протоискра, висящая в воздухе. Совсем иная энергетическая структура, другая плотность силы и отличный принцип генерации мощи. Схема ее увеличения была такой же, как и у обычной, вера либо страх смертных. Но вот с точки зрения стабильности, объема вырабатываемой силой конструкции, разница имелась, причем достаточно критичная. Если я мог веками существовать с тем же объемом искры, обходясь без подпитки со стороны последователей, то созданное искусственно начинало деградировать, а потом и вовсе разваливались на части, уничтожая весь энергетический каркас и убивая своего владельца. Конечно, любой бог, оставшийся без своих неофитов, испытывал бы проблемы, но они были такими же, как у Гефера. Ссохшаяся искра, чья энергетическая структура с трудом функционирует, и некоторое уменьшение в размерах, не более того. Титан просидел в Тартаре тысячи лет, но остался жив и с потрясающей скоростью восстанавливался. А если я верно помнил записи в родовом алтаре Афеевых, обладателю искусственно созданной искры было достаточно всего пары недель без постоянной подпитки, чтобы та сократилась до минимума и начала сбоить. Если на протяжении месяца ситуация не исправлялась, то в конце концов новоиспеченный бог погибал. Об этих нюансах Деблуа в своих письмах благоразумно не упоминали. Конечно, они писали, что требуется обеспечить непрерывный поток силы от тех, кто в тебя верит, но не указывали, что в случае провала этой задачи, решившего рискнуть смертного, ждала гибель. Лаптев, который обратился к Рюриковичам из Тибета, как выяснилось, хотел не только сообщить им важную информацию, но и вернуться обратно в империю, возвратив своему роду титул и возглавив его. Сейчас Лаптевых предали забвению, именно так называлась процедура, в ходе которой патриции лишались титула, дворянского статуса и абсолютно всей собственности. Дозволялось лишь оставить какой-то минимальный объем жилья родственникам, из расчета по 10 квадратных метров на человека, да немного денег. Беглец желал восстановить род во всех его правах, а самому стать его новым главой. Окончательного ответа ему само собой не предоставили, но доверенные лица Рюриковичей, которые вели переговоры, дали понять, что если информация подтвердится, то все возможно. На этом моменте Алексей сразу же добавил, что бывшего патриция в любом случае ликвидировали бы. Империя не собиралась его прощать, а вот выманить и нанести удар, да, клятву на даре, он, конечно, бы потребовал. Только вот существовала масса способов ее обойти, особенно, если ты заранее знаешь, что и кому придется пообещать. Все, что потребуется, предоставить доступ к информации о переговорах нескольким княжеским родам, и те сами уничтожат врага, как только цель окажется доступной. С Деблуа все было куда сложнее, эти утверждали, что желают открыть человечеству дверь к новому и счастливому будущему. Мол, стоит людям обрести силу древних, как станут доступны вещи, о которых сегодня нельзя и подумать. При этом, мой портрет они рисовали самыми мрачными красками. Тиран и убийца, жестко контролирующий людей и держащий их едва ли не на ментальной привязи, заодно желающий захватить весь мир и потому, после обретения тайны, ничего не рассказавший о ней другим, указывали и на мои конкретные действия, стремительное, по мерками патрицианских родов, обретение титула князя, захваты территорий в Азии и Европе, получение Мадагаскара, который я потом обменял на Ливию, и сокрушение империи Цин, используемое в качестве наглядного примера моей чрезвычайной опасности. Естественно, вопросы задавал не только я, у каждого из смертных имелась масса интересующих его моментов, которые касались самых разных областей, реальности божественных пантеонов, перемещений между мирами, сопряжения, угрозы, которую несли дома и стаи, что в том числе желали захватить их мир, к которым добавлялось множество иных, куда более детальных. Их оказалось настолько много, что к моменту, когда громадный кортеж остановился около здания бизнес-центра, в котором проходила пресс-конференция, мы все еще не закончили. Выбравшись из лимузина, который остановился около служебного входа, я повел взглядом по сторонам. Десятки автомобилей, кружащие в воздухе геликоптеры, призрачные и воздушные конструкты, группы разведывательных химер и, само собой, отряды гвардии, которые разместились в квартале, готовые прийти на помощь. Учитывая, что помимо сопровождения императора и его сестры, здесь имелась еще и охрана троих князей, концентрация сил зашкаливала, а охрана бизнес-центра, которая пришла в состояние изрядного шока при виде транспорта рода Рюриковичей, на этом фоне смотрелась крайне блекло. Предлагаю, как только все закончится, доехать до дворца и продолжить беседу. Я покосился на Алексея, который встал рядом со мной. У меня не будет времени. Когда вернусь, поговорим более обстоятельно. Оттенки его разума сверкнули недовольством, но правитель империи сдержался. Сейчас он был почти полностью уверен, что перед ним настоящий бог, и понимал, что при общении со мной, стоит соблюдать некоторую осторожность. Что верно, пусть скажет спасибо, что на моем месте не оказался кто-то вроде Марса. Будь оно так, даже необходимость иметь относительно надежный тыл, куда можно вернуться, не уберегла бы их от возмездия за подобное деяние. Мне же удалось благополучно сдержать свой гнев. В какой-то степени помогло и тот факт, что с точки зрения Рюриковичей, мое стремительное восхождение к вершинам власти и правда выглядело несколько подозрительно. «Вернешься откуда?» Усмехнувшись, я кивнул на здание бизнес-центра. «Сейчас все услышишь. Вы же с Дарьей будете присутствовать?» Тот вернул мне усмешку. «Нашего появления все равно уже не скрыть, так что да, останемся». Спустя десяток минут я уже стоял за кафедрой, на которой был установлен микрофон, а передо мной был наполненный людьми зал. Почти 200 журналистов, представляющих разные издания. В первом ряду уселись Рюриковичи и князья, бесцеремонно согнавшие со своих мест группу репортеров. Мое сопровождение осталось за кулисами. Я же обвел взглядом притихших смертных и произнес первую фразу. «Приветствую. Я, Меркурий, один из старших богов Рима, прибывший сюда из другого мира. А вашему грозит смертельная опасность, приближение которой пытаются ускорить такие, как Деблуа или отступники из рода Лаптевых». В зале установилась гробовая тишина, а в меня впились 200 взглядов. Могу поспорить, такого начала никто из прибывших не ожидал. Вот и хорошо, если Ишмун решил, что перевернуть шахматную доску и затеять вместо изящной партии кулачный бой на столе – это хорошая затея, то я собирался выдернуть из-под его ног и столешницу. Следующие 15 минут превратились в мой монолог, нарушаемый лишь редкими восклицаниями в зале. Отдельные журналисты не могли сдержать изумления. Я рассказал обо всем. Сопряжение, дома, стаи, захват миров, наличие в моей свите Титана, который был заточен в Тартаре. О последнем я бы с радостью умолчал, чтобы не раскрывать информацию противникам, но репортерам требовались факты. Мало было просто выйти к людям и сказать «я римский бог, верьте мне», особенно, если солидная часть смертных сейчас владела такой же силой, а некоторые из них вполне могли посоревноваться в мощи с молодыми богами. Поэтому Геферу пришлось появиться рядом со мной, после чего я вновь убрал его маскировку, позволяя каждому убедиться, что каркас титана разительно отличается от энергетической структуры смертных. Свою собственную мощь я тоже наглядно продемонстрировал, а вот Анайхви предпочел умолчать, рассказывать абсолютно о всех своих преимуществах не хотелось. Здорово помог Оболенский. Князя, который принимал участие в десятках крупных войн и за свою долгую жизнь, успел поучаствовать в разгроме далеко не одной армии, журналисты отлично знали. Да, репутация у него была не самая лучшая. Ловелас, задира, алкоголик и человек, который способен на ровном месте спровоцировать полноценную войну. Тем не менее, имелось и кое-что еще. Все знали, что Оболенский практически никогда не лгал, по крайней мере в вопросах, которые не касались выпивки или женского пола. Потому его слова о том, что я действительно Меркурий, а он своими глазами наблюдал за просторами другого мира, куда нас забросили через портал, пытаясь убить, были восприняты с таким же изумлением, как самое начало моей речи. Когда количество вопросов стало сокращаться, я наконец услышал тот, которого ждал всю вторую половину мероприятия. «Как вы планируете поступить с Деблуа? Они открыто объявили вас врагом человечества и утверждают, что вы хотите завоевать мир. Пусть вы только что изложили нам совсем иную версию, но мне кажется, королевский род франков не отступится». Я перевел взгляд на говорившего. Юноша в недорогом пиджаке с блокнотом и карандашом в руках, кто-то из местных, говорил на русском, да и судя по одежде, его изданию не хватило бы денег, чтобы оплатить перелет издалека. Конечно, они не отступятся. Более того, найдутся те, кто поверит им. Кто-то сделает это искренне, другие решат, что смогут извлечь выгоду. Тем более, у них наверняка есть план на случай вторжения. Могу поспорить, эти жалкие отродья желают стать теми, кто станет управлять этим миром, когда сюда заявятся враги, той прокладкой, что окажется между захватчиками и всем остальным населением. Тем более, за их спинами тоже стоит Бог. По залу прокатился вал шепота, а репортер немедленно выкрикнул вопрос, стараясь опередить своих коллег. Какой Бог? Тут есть еще один, я разжал губы в усмешке. Как знать, сколько их уцелело и сейчас скрывается, не желая выдавать свою суть. Но тот, кто действует руками Деблуа, не из таких. Конечно, он тоже прячется. Зато при этом делает все, чтобы захватить мир. Недавняя бойня в Египте, которая могла обернуться уничтожением, как минимум, всей Африки, его рук дело. Я отыскал место, где тот скрывался, но отродье бездны смогло бежать, и теперь пытается использовать Деблуа, чтобы замедлить поиски его собственной персоны, а если получится, вовсе уничтожить меня, после чего обратить людей в рабов. Зал замер в ожидании продолжения, они даже вопросы с мест перестали выкрикивать, наверняка представляли, как это можно подать в статье. Хотя, в данном случае, им даже стараться было не нужно, я фактически сделал всю работу, дав им настолько сочную картинку для материала, испортить которую было практически невозможно. Битва двух божеств, ареной которой стала Земля. Предательство, интриги, коварные враги и марионетки, которых использует враг. Все, как любят смертные, односторонняя картинка, где противник является однозначным злом, на которого можно повесить все, что угодно, а вторая сторона представляет собой тотальное добро, у которого если и есть ошибки, то все происходит абсолютно случайно и без злого умысла. Элементарная и вроде бы очевидная манипуляция, но люди почему-то всегда верили в подобные конструкции. Хотя, прямо сейчас, наверное, был первый случай в истории, когда выстроенная для медиа схема оказалась приближена к реальности. Мне придется уничтожить Деблуа. Возможно, сам род уцелеет, но все представители его верхушки, которые вступили в сговор со Шмуном и сделали все, чтобы ввергнуть мир в кровавый хаос, будут убиты. Сейчас я хочу обратиться к союзникам и вассалам рода Деблуа, не идите на смерть ради тех, кто продал все человечество. Каждый, кто попробует меня остановить, погибнет. А еще я хотел бы сказать пару слов самим Деблуа. Секунду помолчав, продолжил. Если хотите остаться в живых, сдавайтесь. Прямо сейчас. Второго шанса у вас не будет. Каждый член рода, который обратится ко мне, либо кому-то из моих людей и заявит о желании сдаться, сохранит свою жизнь. Все прочие умрут. Я сделал шаг назад и чуть склонил голову. Заполненный журналистами зал взревел. У них только что появилась масса новых вопросов, а тот, кто мог бы на них ответить, собирался ускользнуть. Именно так я и сделал, быстро отступил за кулисы, а оттуда добрался до служебного выхода, где услышал голос Оболенского, тяжело топающего за спиной. «Сказал ты все красиво, сиятельство, только вот сам ведь про ловушку рассказывал, и говорил, что лететь туда никак нельзя сейчас». Глянув на князя, я кивнул. «Уверен, ловушка и правда стоит. Удар по Деблуа – самый простой способ разом разобраться со всей этой войной. Но имеется один крохотный нюанс. На момент установки своего капкана, они не могли знать, что я столкнусь с Неймом, а в процессе создания наверняка поучаствовал Ишмун. Возможно, даже создал какую-то его часть самостоятельно. Но финикиец помнит лишь уровень силы, который у меня был на момент нашей схватки. О том, что сейчас он вдвое вырос, этот дикий тролль не в курсе». Патриций подкрутил правый ус и со вздохом кивнул. «Я же наткнулся на взгляд Дарьи, которая показалась из того же самого выхода. Растерянный, печальный, напряженный и полный решимости. Правда, стоило ей очутиться на улице и понять, что вокруг мои сопровождающие, а улица заполнена гвардейцами, как запал немного утих. Я же посмотрел на встающее солнце, окинул взглядом остальных. Неплохой день, чтобы уничтожить Версаль. Уже сделал шаг в сторону, но тут сзади послышался голос Алексея. «Постойте!» Все обернулись, а Рюрикович, быстрым шагом покинув здание, остановился в паре метров от нас и впился взглядом в Ратибора. «Ваше сиятельство, как император России и глава рода Рюриковичей, я приказываю вам немедленно возобновить набор в первый кавалергардский, лейб-гвардии его императорского величества полк, глава 19. Праздничный бонус от Сандала». Сказать, что Патриций был ошеломлен, значило бы сильно преуменьшить. Он был в таком же шоке, как смертный, что всю жизнь считал себя рыбацким сыном, а потом узрел фигуру Юпитера, который заявил, что на самом деле тот является его отпрыском. «Ваше Величество», начал был Ратибор, но почти сразу осекся. Еще мгновение помолчав, по очереди крутанул свои усы и все же продолжил. «Благодарю за великую честь и доверие, но хочу поинтересоваться, каковы будут задачи полка? Есть ли какие-то ограничения при наборе?» Император решительно махнул рукой. «Никаких ограничений, а задачи все те же – нести службу и сражаться во славу империи, охранять ее границы и оберегать от угроз. Если это значит, что вам потребуется биться с иномирными захватчиками и уничтожать их сторонников в иных государствах, так тому и быть». Быстро он сориентировался. «Напрямую я о формировании нового пантеона ничего не говорил, но из контекста всей ситуации, это и так было очевидно. К тому же сам Оболенский проговорился, что божественная печать на разуме позволяет приступить к формированию искры. Так что Алексей получал полк лейб-гвардии во главе с будущим богом, который еще и был связан давней клятвой, когда-то принесенной Рюриковичем. Ловко. Пожалуй, на его месте я бы тоже попробовал сыграть именно так. Впрочем, на лице самого князя сейчас было столько счастья, что становилось понятно, ни о каких скрытых мотивах он даже не размышляет. Вытянувшись по струнке, отдал воинское приветствие, после чего радостно улыбнулся. «Разрешите приступить, Ваше Величество?» Тот медленно кивнул. «Разрешаю, полковник, не подведите престол». Глянув на сияющего князя, я хмыкнул, после чего напомнил о нашей основной задаче. «Господа, Версаль сам себя не разрушит. За мной». Разум Алексея сверкнул оттенками недовольства. Юный монарх только распробовал вкус власти и ему явно не нравилось, что кто-то смеет вот так командовать его людьми у всех на глазах. Но самоконтроль у Рюриковича тоже имелся, внешне он своего раздражения никак не выдал. «Мы же, под прикрытием полога невидимости, покинули бизнес-центр, пройдя мимо столпившихся снаружи репортеров, после чего свернули в узкий проулок, не пользующийся большой популярностью среди местных жителей, и уже там использовали воздушные плетения, поднимаясь наверх, приземлившись на крышу высотного здания, стоящего на набережной, я окинул взглядом остальных. Формируем конструктов и в путь». Все еще сияющий Оболенский плеснул силой, формируя рядом с собой фигуру призрачного коня, а сбоку от меня послышался глухой голос Гифера. «Думаешь, разумно вот так предупреждать врага о своем ударе? Они же подготовятся и встретят нас во всей своей силе». В ответ я лишь безмятежно улыбнулся. «Возможно, а может быть, точно так же, как и ты, решат, что я бы не стал так поступать, из-за чего будут ожидать атаки в ином месте. В целом, нас там ждут с самого начала активности Деблуа. Думаю, они уже сделали все возможное, чтобы подготовиться к моему появлению». Договорив, перевел взгляд на зависшего в воздухе Сандала. «Готов домчать меня до Версаля?» Тот отозвался довольным рыком. «Настоящий Дейрерракан всегда готов. Песню я им уже придумал». Кивнув, я расширил канал связи, по которому сразу же хлынул поток силы, а спутник немедленно начал меняться, стремительно увеличиваясь в размерах и отчасти меняя свою энергетическую структуру. Внизу дугой выгнулась вода Невы, от которой через пару мгновений оторвался громадный водный конструкт, затормозивший над выбранной мной крышей. Засверкал призрачный жеребец Соболенского. Из серых лохмотьев тумана соткался дракон Гифера. Спустя несколько секунд мы молниями рассекали воздух, прикрытые мощными щитами и пологами невидимости. А в моей голове кружился ураган мыслей. Гиферу я сказал чистую правду. Скорее всего, Деблуа сочтут мое заявление уловкой, призванной отвлечь их внимание. Конечно, может быть и наоборот. Но сильно эта ситуация не изменит. Они в любом случае ожидали меня в Версале. Мало того, что род собирал против меня коалицию из доброй половины одаренных Европы, так там еще и находилось третье кольцо Сета, которое мне было крайне необходимо. Собственно, этим и был обусловлен выбор цели. Как только я уничтожу королевский род франков, возможности Эшмуна для маневра резко сузятся. Сомневаюсь, что ему удастся склонить к подобным действиям иных аристократов. А раз так, то финикийцу придется наконец показаться на свет. Безусловно, я мог бы использовать маховых, но тут имелась небольшая проблема. Во-первых, их родовой дар не был настолько сокрушителен, как хотелось бы. Половина дворцов Пекина была в состоянии выдержать обрушившуюся на них мощь солнца. Конечно, если сконцентрироваться только на одном из них, вместо того, чтобы бить по площади, результат был почти гарантирован. И пусть Версаль был защищен не в пример лучшей резиденции прусских королей, которую маховы накрыли в прошлый раз, дворец франков тоже вполне мог не выдержать. Такой ход был бы неплох с точки зрения впечатления, которое произвел бы на остальных патрициев. Как минимум, выглядел бы впечатляюще. Но при этом, я бы не выполнил основную задачу, уничтожение всех членов франкского рода, которые связаны с Эшмуном, по той простой причине, что вряд ли все они постоянно находились внутри дворца. Думаю, франки прекрасно осознавали вероятность удара с использованием силы маховых. К тому же, как минимум, какая-то их часть должна была надзирать за подступами к своей родовой крепости. Еще один момент, при таком раскладе, под удар бы попал артефакт Сета. Рисковать кольцом, которое могло открыть мне секреты перемещения между мирами при помощи порталов, совсем не хотелось. Все же, такой способ был куда более предпочтительным, чем громоздкий корабль Нейма. Прохор со Сукой, к слову, уже были там. Вышли на связь, когда мы удалились от Петербурга. Благополучно установили артефакты около портала и прошли внутрь. После чего Мьёльнир приступил к работе. По большей части, разбираться с задачей приходилось именно спутнику. Японка и бывший адъютант, само собой, пытались обучаться, даже делали определенные успехи. Но вот так сходу понять принципы работы божественных плетений, которые изначально были неизвестны даже мне самому, не самая простая задача. Тем не менее процесс шел, они разбирались в устройстве и способах управления внутренностями корабля, а заодно исследовали осколки миров, из которых тот состоял. Кристина буквально засыпала меня утренними докладами, а от Дарьи пришло короткое сообщение, в котором царевна извинялась и просила о встрече после моего возвращения. Еще приходили новости. Некоторые патриции, получив технику создания протоискры, приступили к делу без всяких отлагательств. Один из инкских аристократов пошел по самому простому пути, внушению страха. Для начала попробовал попросту приказать всем поверить в себя, но быстро понял, что это не работает. Тогда циклопов отпрыск двинулся иным путем, надавил на рычаг, который безотказно действовал во все времена, дал людям надежду. Если быть более точным, объявил о наборе в священную дружину, куда мог вступить каждый, кто искренне поверит в его божественность и станет выполнять любые приказы. Обещался безумный карьерный рост, наделы земли, денежное содержание и статус члена рода, или того выше, члена божественной свиты. Об этой концепции Де Блуа в своих письмах тоже все рассказали. Как только в столице набралось несколько тысяч готовых на все смертных, он устроил кровавую баню, приказал отрубать левую руку старшему ребенку в каждой семье, где ему не поклонялись. Проверял он это достаточно просто, лично сканировал квартал за кварталом, указывая те дома, которые не стоит трогать. Все остальные семьи подлежали немедленному наказанию. Инки не отличались высокими моральными нормами. Тем не менее подобная жестокость возмутила многих членов рода, включая ближнее окружение главы. Но в развернувшейся схватке он одержал верх. Слишком уж многие гвардейцы и члены фамилии сообразили, что истребление верхушки откроет массу возможностей для повышения. И если сейчас выразить свою лояльность, то можно стремительно взлететь по социальной лестнице. Победив в ожесточенном бою, инкский патриций продолжил реализацию первоначального плана. И это принесло свои плоды. С каждым новым кварталом, где сотни людей лишались своих конечностей, остальные принимались истово и вполне искренне просить его о покровительстве. Буквально умоляли об этом.